Глава 10. Таверна «Четыре копыта». Емельян, дабы не опоздать, решил прийти раньше назначенного времени в трактир «Четыре копыта», да подождать там своих друзей за кружечкой другой доброго кваса. В трапезном зале таверны, даже несмотря на то, что время давно перевалило за полдень, не было вообще еще никого. Кроме одного спящего человека, здоровенный русоволосый воин, полусидя полулежа за одним из столов, беспокойно дремал в дальнем углу таверны, подложив могучие руки себе под голову. Был он сильно обросшим, лохматым и грязным. А ведь почти такой же огромный, как и Ратибор. Интересно, в каком году он мылся последний раз? Емельян с любопытством взглянул на спящего великана. Неужели этот пьянчуга есть некогда славный Витязь Яромир, знаменитый воевода князя Святослава? Продолжал задумчиво размышлять Емельян, подойдя к барной стойке. За ней никого не было, ни души. И тишина в таверне стояла какая-то невероятная, чудеса прям. «Эй, хозяин!» Наконец громко позвал он бармена. «Есть тут кто?» За дверью в подсобке что-то зашуршало, и оттуда вылетел взъерошенный сутулый старик лет 60. Испуганно выглянув в зал, он зашипел недобро на Емельяна. «Чего разорался? Не видишь, люди спят тут». «Не понял. Как ты важных клиентов встречаешь?» Емельяна опять понесло. «Да ты знаешь, кто я такой? Я посол самого князя Святослава. Ты понял меня, старик?» «Отлично тебя понял. Пиво тащи давай сюда, кувшинчик». «Ты бы потише говорил». «Поучи еще меня, как разговаривать. Тащи пиво, я кому сказал». Емельян стукнул со всей силы по барной стойке так, что аж затряслась стоявшая на ней посуда. Хозяин таверны Феофан покачал неодобрительно головой, но кувшин с пивом принес. «А кто это у тебя там храпит в углу, а? Уж не сам ли Яромир, воевода княжий?» «Он самый. Разбудить его надо. Не советую». «Я не спрашиваю твоего совета, старик. Скоро сюда придут мои друзья, которые хотят с ним потолковать. И нужно, чтобы он был в кондиции». «Он давно уже в кондиции, потому будите не советую». «Да что ты заладил одно и то же? Советую, не советую. Так надо, понял?» «Не советую». «Ты, дед, нормальный вообще?» Емельян сочувственно посмотрел на Феофана, как на умалишенного, бросил на барную стойку несколько медиков за пиво и пошел со своим кувшином к спящему Яромиру. «Ой, не советую!» — только и прошептал тихонько еще раз Феофан. Емельян сел напротив Яромира, отхлебнул из кувшина и поставил его в центр стола, аккурат между ним и воеводой князя. Знакомый стук жбана о столешницу заставил последнего заворочиться, протянуть руку, схватить вожделенный сосуд и одним махом в несколько больших глотков осушить его, поставив уже пустой кувшин назад. После чего Яромир опять принял прежнюю позу, еще и громко захрапев к тому же. «Да что ты себе позволяешь? Это было мое пиво!» Емельяна опять накрыла от охватившего его праведного возмущения. «Ты вообще знаешь, кто перед тобой? Я посол самого князя!» Яромир, не отрывая головы от стола, чуть поднял правую руку и указательным пальцем поманил к себе Емельяна. «Что, сказать чего-то хочешь?» Тот отодвинул кувшин в сторону и наклонился к Яромиру, чтобы лучше слышать. «Ну, говори давай, пинчуга». В этот момент Яромир вдруг резко выбросил правую руку вверх и, схватив железной хваткой Емельяна за загривок, со всей дури приложил того головой о стол. Княжий племяш закатил глаза и, не издав более ни звука, сполз на пол в бессознательном состоянии. «А ведь я не советовал», — сокрушенно покачал головой Феофан и тяжело вздохнул. В этот момент дверь в четыре копыта отворилась настежь, и в трактир, привычно пригибая свою буйную рыжую головушку, чтобы не удариться о дверной косяк, зашел Ратибор, а следом за ним и Мирослав со Златой. «Да, чего-то не густо у тебя с посетителями, старче». На всю таверну громогласно пробасил Ратибор, озадаченно оглядываясь. Феофан быстро поднял голову и, увидев говорившего, подпрыгнул от радости чуть ли не до потолка, опрометью бросившись к молодому великану, давненько не появлявшемуся на пороге его трактира. «Ратибор, Ратиборушка, глазам не верю и счастью своему заодно. Как я рад тебя видеть, ты себе не представляешь. Помоги, а? Прошу тебя, спаси от разорения!» Быстро затраторил хозяин четырех копыт. «Тихо, Феофан, тихо. Успокойся. Что случилось?» «Он случился». И Феофан указал дрожащим пальцем на спящего за столом пьяного Яромира. Недалече от него лежал на полу без сознания Емельян. Мирослав быстро подошел к нему, присел, осмотрел, пощупал пульс, после чего взглянул на Ратибора. «Жить будет, но в отключке. Удар сильный был. Шишка вон какая на лбу вскакивает». «Ой, а что это с ним случилось?» Выпорхнувшая из-за спины Ратибора Злата растерянно уставилась на распластавшегося на полу Емельяна и возмущенно всплеснула руками. «Кто посмел так поступить с моим братом? Какой негодяй?» Негодяй в это время все так же храпел, никак не реагируя на новых посетителей. «Рассказывай, Феофан». Ратибор, прищурясь, внимательно оглядел спящего Яромира, после чего перевел свой хмурый взгляд на хозяина таверны. «Плохо все. Что тут еще сказать можно? Около года уж поди, как он повадился ко мне ходить, чуть ли не каждый день. И лишь пьет, пьет и пьет. А как напьется, так спать заваливается прямо тут. Вон, как сейчас. А то может и под лавку скатиться. А если разбудить его, то себе дороже будет. Он злой и буйный становится сразу. Пытались уже его несколько раз выпроводить отсюда. Да не тут-то было. Он всех раскидал и опять спать улегся. Городскую стражу вызывали. Безрезультатно. Они посмотрели на него, пошептались меж собой. Да ушли тихо во свояси, так ничего и не сделав. Князю тоже писали. И я, и постояльцы. Все бесполезно. Нет ответа. Ратиборушка, помоги, а? Ты моя последняя надежда. Он мне всех клиентов распугал. Сам видишь, сюда уже и не ходит никто. Еще немного, и я разорен. Придется закрываться да продавать таверну за бесценок, если, конечно, найдется тот, кто ее купит, с таким-то приданным в придачу». Феофан сокрушенно кивнул в сторону Яромира. «Я все понимаю, Ратибор. У него страшное горе. Жуткая трагедия. Врагу не пожелаешь. Я очень ему сочувствую. Но мне тоже жить надо как-то. Дочу нужно замуж выдавать. А кому она нужна без гроша в кармане? А мы уже нищие. Скоро с голоду будем помирать. Он ведь и не платит даже. Месяца с два как. В долг уже давно пьет». «Понял я тебя, Феофан. Хватит причитать». Рыжебородый богатырь тяжело вздохнул. «Поможем мы твоему горю». «Ой, Ратибор, правда поможешь?» Феофан всплеснул руками. «Век буду благодарен. Только выручи, прошу». «Сколько он должен тебе за два месяца?» «Ну, не меньше трех золотых». «Держи пять. За моральный ущерб еще, так сказать». Ратибор опустил в подставленную засиявшим Феофаном руку пять полновесных золотых монет. «С этим что случилось?» Ратибор кивнул на лежащего без сознания Емельяна. «А, говорил я ему не лезть к Яромиру. Не буди лихо, пока оно тихо. Да он не послушал». «Ясно. Значит так. Пока обслужи-ка ты нас, твоих посетителей, для начала». Ратибор указал на один из столиков, что располагался у стены, недалеко от их спящего приятеля. «Мы тут свои кости кинем. Злата, чего будешь? Заказывай, в общем. Ну а после приготовь-ка ты одну бочку с водой, как можно более холодной. И еще одну бадью для купания. Да тоже водиться ее наполни, не поленись. Полотенце рядом повесь, три штуки. Одно для головы, второе для тела и третье для ног. Мыло не забудь. На заднем дворике своем все это оставь. Я скоро туда подойду. Точнее, мы скоро туда придем». «Понял, Ратибор. Оглянуться не успеешь. Все будет готово». «Чего задумал, друже?» Мирослав тихо подошел и встал рядом. «Известно чего. Помощь нужна?» «Да нет, справлюсь. Ты лучше присмотри за Златой, да и Емелю оттащи вон в сторону, чтобы под ногами не мешался». «Сделаем». Мирослав подхватил бесчувственного Емельяна под мышки и отволок к выбранному ими столику. Кое-как усадив того на лавку, взял услужливо протянутые Феофаном миску с водой да влажную льняную тряпицу и приложил оную к голове княжеского племеша. Злата заказала себе лишь яблочный сок и овощной салатик, далее принявшись сама хлопотать над родным братом, смачивая периодически повязку в прохладной водице. Ратибор тем временем взял у Феофана большую кружку с квасом и сел напротив Яромира. Тут же большими глотками сам ее и осушил, громко поставив пустую, уже прямо перед самой головой своего приятеля так, чтобы звук от удара по столу был хорошо слышен всем, и в первую очередь спящему перед ним товарищу. Тот поморщился, недовольно заворочился, затем, не поднимая головы, указательным пальцем правой руки призывно позвал к себе Ратибора, точь-в-точь, как незадолго до этого, княжьего племеша. Ратибор чуть подался вперед и слегка наклонился к Яромиру, после чего тот быстро схватил своего рыжего друга за загривок, прям как до этого Емельяна, и с силой дернул вниз. Ничего не произошло. Ратибор даже не шелохнулся. Яромир дернул еще раз, уже сильнее. Результат был тот же. Рыжебородый богатырь был недвижим, как скала. Яромир оторвал голову от стола и с удивлением мутным взглядом уставился прямиком в синие глаза Ратибора, хмуро на него взиравшие. «Ну, здравствуй, братишка. Смотрю, совсем ты ослаб тут, на пивной диете. Куда силушка-то твоя делась, а? Ратибор, ты?» «Я? Кто же еще? Прости, что так долго не было меня рядом. Служба». «Да все нормально, друже. Феофан, вина». «Феофан, насчет вина отбой. А вот кваса кружечку принеси нашему другу. Будь добр». «Какой отбой еще, Рат? Ты мне что, нянька, что ли?» Взбеленился тут же Яромир. «Я сказал, вина, Феофан». «Феофан, ты меня слышал? Кваса принеси». «А я сказал, вина». Феофан в замешательстве заметался было, но потом все же принес и поставил на стол большую кружку кваса. Яромир понюхал ее и тут же смахнул со стола, при этом привстав в гневе, но тут же в пьяном бессилии опустился опять на лавку, где сидел только что. Кружка смачно упала и раскололась на две неравных половинки, залив ржаным напитком пол таверны, а заодно и слегка забрызгав сидящую недалеко Злату с Мирославом, с интересом наблюдающих за захватывающим диалогом двух старых приятелей. «Фи, Ратибор, что ты возишься с этим пьяным скоморохом?» — воскликнула возмущенно Злата, принявшись тряпкой, только что бывшей на лице у Емельяна, оттирать со своего летнего платьица капли попавшего на нее кваса. «Ты же видишь, что от этого забулдыги толку никакого. Только обузой нам будет. Дай ему пару медиков на опохмелку и пошли отсюда, пока у меня носик не заложило от вони, что исходит от него. В каком тысячелетии он вообще мылся последний раз, а?» После этого своего столь занимательного диалога Злата не преминула метко кинуть только что использованную ею тряпку назад, на безмятежное лицо спящего Емельяна. В таверне воцарилась тишина. Феофан так вообще предпочел спрятаться за барную стойку, лишь выглядывая из-за нее периодически. Яромир поднял свои пьяные глаза на Злату и изумленно стал ее разглядывать. «Это что еще за курица?» — наконец спросил он, повернувшись в полоборота к Ратибору. «Что? Что ты сейчас сказал?» От раздавшегося дикого визга Златы даже Емельян вздрогнул и зашевелился, потихоньку приходя в себя. «Курица? Это я-то курица? Да как ты смеешь так говорить обо мне? Ты, вонючий, жалкий, никчемный, бесполезный кусок мяса, непригодный даже для того, чтобы фекалии за свиньями выносить. Отвратительное животное, тебе даже нужник нельзя доверить почистить». «Да это просто музыка для моих ушей», — Яромир удивленно заморгал. «Ой, дальше, пташка, не стыдись. Я тебе не пташка, вонючка. Я будущая княгиня». Все-таки у Златы и Емельяна были общие черты. Даром, что родные брат и сестра. «Ай, простите, ваше вашество. Не узнал вас без макияжа. А что, Святослав берет себе вторую жену?» Озадаченно пробормотал Яромир. «Что?» Сжавшая свои маленькие кулачки, вскочившая на ноги Злата, была прекрасна в своем праведном гневе. Оглядевшись вокруг и не найдя ничего более подходящего, она схватила влажную повязку с лица Емельяна, уже начавшего открывать свои глаза, подбежала к Яромиру и начала лупить его этой тряпицей по голове, плечам и спине. Раз, второй, третий. Яромир лишь закрыл свою голову руками, пьяно при этом посмеиваясь. «Тебе еще и весело, наглая ты скотина!» Разъяренная не на шутку, юная княжна принялась пуще прежнего колошматить по нему мокрым тряпьем. Наконец раскрасневшаяся Злата выдохлась. В очередной раз, ударив Яромира, бросила тряпку в него напоследок и громко, безапелляционно заявила на весь трактир. «Я с этой пьяной образиной никуда не поеду. Либо мы едем без него, либо вы едете с ним, но без меня. Выбирайте. Я буду у дяди, если что». После чего Злата стремительно выскочила на улицу, громко хлопнув дверью. «Мирка, друже, будь добр, присмотри за нашей княгиней», обратился с улыбкой к Мирославу Ратибор, с трудом все это время сдерживавший смех. «Если что, ждите нас у князя». «Понял, сделаем. Рад тебя видеть, Яр». Мирослав кивнул по-дружески Яромиру и быстро выскользнул вслед за Златой из четырех копыт. «Взаимно, дружище, взаимно», — задумчиво пробормотал русый воин, снимая грязную тряпку со своей головы. «Кто эта истеричная красавица? И у какого дяди она будет, я не понял», — обратился он к Ратибору. «Что значит «у какого»? У своего, естественно, у Святослава. Злата это. И князь наш, дядя ее двоюродный», — Ратибор ухмыльнулся. «А ты что подумал?» «Вот оно как! Но как же она громко визжит! Феофан, что там с моим вином?» «Феофан, бочка и бадья с водой готовы?» Ратибор нашел взглядом хозяина таверны, осторожно выглядывающего из-за столешницы. «Да, конечно, все готово. Во внутреннем дворике дожидаются, как и договаривались». «Что еще за бочка с бадьей, друже?» — вопросил жалостливо Яромир, почувствовав вдруг недоброе. «Пойдем-ка прогуляемся к Феофану на задворке, заодно и узнаешь. Чего-то не хочется, Рат. А надо, приятель, надо». С этими словами Ратибор взвалил себе на плечо слабо упирающегося Яромира, вышел с ним на задний дворик таверны «Четыре копыта», огляделся и, найдя, что искал, подошел к полной бочке воды, что стояла недалече. Сунул быстро в нее палец. Не ледяная, конечно, но тоже сойдет. После чего снял со своего могучего плеча безвольно брыкающегося Яромира, поставил его на ноги, взял за загривок, да окунул с головой по грудь в бочку с холодной водицей. Вытащив его вскоре, дал слегка отдышаться и засунул его туда по новой, повторив еще несколько раз сие незамысловатое действо. «Надо было давно это сделать», — буркнул Ратибор. «Твое счастье, что я далеко был просто». «Остановись, друже!» — взмолился наконец Яромир. «Все, все, я в норме уже!» «Очухался? Слава Сварогу!» — довольно оскалился Ратибор. «Вот и ладушки. Вон бадья стоит, рядом лежат полотенца с мылом. Сходи помойся, а то и правда разит от тебя, как от Борова. Потрави блошек своих, они у тебя, поди, в волосах уже не одно гнездо свили. На вот тебе еще». Ратибор достал из большой котомки, что была перекинута у него через плечо, аккуратно сложенные чистые рубаху и шаровары. «Марфуша, моя рукодельница, сама смастерила. У нас размерчик-то не сильно отличается. Потому сгодится и тебе. Велико, не мало. А я буду в таверне ждать тебя, понял?» «Да понял я, понял». «Вот и ладушки. Только не дури, дружище, а то я тебя опять в бочке искупаю. Уж не обессудь». Ратибор развернулся, намереваясь воротиться в основной зал трактира. «Рад». «Ну?» — остановился Ратибор, взглянув на своего изрядно помятого друга детства. «Благодарю». «Забей. Жду тебя в кабаке, в общем». Бросил рыжеволосый исполин и вернулся в главный зал четырех копыт. «Ратибор, что это было?» Тут же накинулся на него с расспросами пришедший в себя Емельян, сидевший за столиком и прикладывавший к своей здоровенной шишке на лбу заботливо принесенную Феофаном еще одну чистую влажную повязку. «Живой, мордофиля! А ну, покажи!» Ратибор мельком взглянул на шишку Емельяна. «Да свадьба заживет!» «Это понятно, но что это было?» «Это был Яромир. Ну, немного не в кондиции. Тебя предупреждали, чтобы не лез к нему в таком состоянии. Предупреждали. Так что сам виноват. Легко отделался еще». «Немного не в кондиции? Да он опасен для общества. Его надо немедленно изолировать». «Емельян», — недобро перебил его Ратибор, — «я сейчас тебя изолирую от этого бренного мира, если ты немедленно не умолкнешь, молот сварога тебе по длинному языку». Княжий племяшка недовольно замолчал и принялся уплетать овощную похлебку, что услужливо принесла ему Жиля, дочка Феофана. Такая же веснушчатая, как Емельян, она лишь недавно вернулась с базара, принеся полную корзинку овощей, и тут же, надев передник, бросилась в зал к дорогим гостям, благо в последнее время посетители были в четырех копытах большой редкостью. «Обрати внимание на этого дуралея с повязкой на лбу», — сказал ей перед выходом в зал Феофан. «И сам с шишкой, и сам шишка, походу, важная. Посол Святослава, если не набрехал, конечно. Глазками в него стреляй почаще, а то так и будешь в девках сидеть до старости». И Жиля старательно выполняла наказ отца, пытаясь разными заигрываниями неумело привлечь к себе внимание Емельяна. Но тому, конечно, было сейчас не до этого. И голова трещала от удара об стол, как с похмелья. Да тут еще Ратибор, походу, всерьез вознамерился взять с ними в путь этого своего неадекватного пьяницу-друга. «Мдя уж». В зал вошел Яромир. Быстро оглядевшись, он подошел и сел за стол к трапезничающим друзьям. «Ну вот, совсем другое дело», — довольно прогудел Ратибор, глядя на вымытого, одетого в чистую одежду Яромира. «Как будто два разных человека. К цирюльнику бы еще надо наведаться, чтоб обкромсал тебя, лохматого обормота. Ладно, по пути заглянем. Феофан, Тащи уж сюда горячие щи свои с говяжьей голяшкой. Ему надо пожрать по-человечески. Да, кстати, знакомьтесь. Емельян, это Яромир. Яр, это Емеля, племяш двоюродный князя и родной братец княжны нашей, что ты недавно умудрился до белого коленя довести всего за пару минут, — усмехнулся Ратибор. «Мы уже знакомы», — буркнул нехотя Емельян, потирая шишак и одновременно продолжая хлебать свою овощную похлебку. «Моя работа». Яромир кивнул на блямбу Емельяна, что как ночной фонарь светило с его лба, озаряя все в округе. «Угу! Ну, извиняй!» «Да ничего страшного, до свадьбы заживет!» Емельян, казалось, не заметил весело хмыкнувшего на это Ратибора и спросил Яромира. «А это правда, что ты сестрицу мою до истерики сейчас довел?» «Правда». «Эх, жаль, что я этого не видел», — разочарованно протянул Емельян. «Вот это была сцена, уверен». «Ага, даже не сомневайся». Ратибор с одобрением посмотрел на Яромира, принявшегося в охотку уминать принесенные Феофаном щи, потом на Емельяна. «Вот что, Емеля, доедай давай, а после дуй-ка ты к князю во дворец, да доложи ему, что Яромир едет с нами. Далее найди там Мирослава с сестрой своей. Скажи им, что встречаемся у северных ворот через 2 часа. Если Злата будет кочевряжиться, ну, по поводу Яромира в нашей команде, наябедничай на нее Святославу. Пусть сам с ней разбирается. Я в няньке всяким принцессам не нанимался. Понял меня?» «Понял». «Тогда вперед, чего уши развесил?» «Да бегу уже, бегу». Емельян быстро умял свою похлебку, тут же вскочил до опрометью, выбросился из таверны выполнять задание Ратибора. И только и видели его сверкающие пятки, печальные глаза жили. Когда старые приятели остались одни, наконец они смогли поговорить по душам. «Где твой меч, Яр?» — тихо спросил его Ратибор. — «Только не говори, что ты его потерял, продал или заложил». — «Да ты что, друже, такое мелешь?» Яромир аж щами поперхнулся. — «Я прекрасно помню, кто его выковал и подарил моему отцу. Я скорее правую руку себе отсеку. Никогда, Ратибор, я бы никогда, слышишь? Где он?» — «Феофан, тащи мой меч сюда, быстро!» Трактирщик, стремглав, метнулся в подсобку и через пару минут принес бережно обмотанный широким лоскутом хлопковой ткани двуручный клинок Яромира. «На сохранение отдал ему», — виновато пояснил Яромир, «чтобы, не дай Боже, не умыкнул никто, пока я, ну, не в форме». «Ясно. У меня от отца только секира моя осталась, что он подарил мне, когда я первый шаг сделал, да меч этот. Так что без обид». «Без проблем, я понимаю». Яромир доел щи и принялся за говяжью голяшку. «Что за дело такое, что Святослав вдруг решил нас вместе всех собрать опять? В Борград нужно племяшку его привести, Злату эту. Жениха ей там подыскали. Поэтому она назвала себя княгиней будущей?» «Ясно», — Яромир нахмурился. «Только дело-то плевое, почему мы? Что, больше некому ее до Борграда доставить?» «Есть, конечно. Но тут можно только гадать. Думаю, Святослав просто хотел, чтобы мы вместе собрались опять, втроем. Ну и придумал для нас это легкое дельце, первое попавшееся. Похоже, что так все и обстоит. Ты слышал, на первой заставе был все это время?» «Угу». «Ну и как там?» «Да нормально, Яр. Жить можно. Даже весело бывает порой. Ибо если становилось скучно, я выдвигался печенегов бить». Ратибор внимательно посмотрел на Яромира. «Ты сам как, дружище?» «Боль не утихает, я смотрю». «Не, притупилась слегка лишь». Яромир поднял полные страдания глаза на Ратибора. «И главное, осталось такое чувство, что мы что-то упустили. Но что?» «Угу, есть такое». Чуть подумав, мрачно согласился ржебородый великан. «Как будто что-то не доделали. Вот-вот». Друзья с минуту помолчали. «Ладно, доедай давай, да пошли потихоньку», — молвил угрюмо Ратибор. «Мирослав с обоими княжьими племяшками поди уже выдвинулся к месту сбора. А нам еще припасы забрать надо, да в конюшню заглянуть. Не пешком же мы в Борград потопаем». Еще немного посидев, приятели щедро расплатились со счастливым Феофаном, чуть не разревевшимся на радостях от осознания того, что настал тот прекрасный день, когда Яромир, наконец, перестанет злоупотреблять его гостеприимством. Да покинули таверну 4 копыта. По пути к точке сбора они не забыли заглянуть к цирюльнику Любораду, что на скорую руку привел в надлежащий вид обросшего княжьего воеводу, после чего направились к северным воротам, где их должны были ожидать Мирослав с Емельяном и Златой. Впереди друзей ждал Борград.